Глава 38. Заур. Кое-как доживаю до утра. Ночью не сомкнул глаз, все ждал результатов анализа, и вот не успеваю сварить себе кофе покрепче, как они приходят ко мне на электронку. Открываю письмо и жадно вчитываюсь в строки результатов. Помимо антигистаминного, в крови находят еще какую-то дрянь. Лезу прямиком в интернет, чтобы прочитать, что за хренью меня нашпиговала Синявкина. Возбудитель! Ну, сволочь! Накормила меня самым обыкновенным пошлым возбуждающим средством. Неудивительно, что вся спальня в использованных резинках была. Напрыгалась на мне, как чокнутая нимфоманка, а я ни сном, ни духом. Как она сказала? Возможно, уже носит моего сына? О, черт! Мне не нужны дети от нее. Вообще она сама не нужна. У меня Таня есть. На кой черт мне сыновья от проститутки? Интересно, за такое можно засудить? Засудить и посадить, чтобы впредь неповадно было. А подсыпь она мне не возбудителя, а отравы, и что тогда? Надо быть осторожнее. Повсюду они, твари, в засаде сидят. Я обязательно свяжусь со своим юристом и обговорю этот вопрос. Но сейчас есть проблема гораздо глобальнее. Нужно предотвратить эту самую нежелательную беременность. Всеми силами. Не то уже недели через две эта сволочь придет ко мне с положительным тестом наперевес и потребует... А вот хрен ее знает, что потребует. Но что шантажировать будет, это к гадалке не ходи. Набираю Синявкину. Заур Асхадович! Как ни в чем не бывало, щебечет в трубку мерзавка. «Соскучились? Я тоже так рада вас слышать! Вы не представляете себе, как!» «Дрянь!» — выплевываю в трубку. «Что же вы ругаетесь?» — придуряется она. «Какие слова той ночью шептали мне на ухо, что обещали, сулили за ласки мои девичьи!» «Заткнись и не строй из себя дуру!» — осаждаю ее. Я кровь на анализ сдал. Повисает молчание. Звенящее такое. Нехорошее. Ага. Подумала, что я лопух такой на самотек все пущу. Вот пусть теперь знает. Ты мне возбудителя подлила, все задокументировано. Добиваю ее. В суд на тебя подам. Сидеть будешь и в тюряге сгниешь, скотина. Не находит, что сказать на это бывшая секретарша. «Но вы сами выпили возбудителя?» «Что? Чего?» — рычу я. «Мне-то это зачем?» «Ну как же, вы хотели предстать в постели передо мной лучшим любовником, чтобы у вас все получилось, вы сами таблеточки выпили». «Иди нахрен, сволочь!» — реву я. «Это неправда!» «А вы докажите, Заур Асхадович, что это неправда!» Стоит на своем мерзопакостная девица. «Мое слово против вашего. Да, в вашей крови нашли возбуждающее, но вы сами проглотили пару пилюль до нашей ночи. Так что все было по обоюдному согласию, Заур Асхадович. Не надо теперь на невинных девушек наговаривать». «Мразь!» — цыжу я, сбрасывая вызов. «Какая же продуманная шлюха мне попалась! Ну и зачем я вообще притащил ее сюда? Теперь проблем выше крыши разгребать». Заур. Не успеваю бросить телефон на стол, как слышу хлопок входной двери. Ключ есть только у Тани. Неужели пришла моя любимая? Иду к ней навстречу, окидывая пристальным взглядом нашу спальню. Проверяю, хорошо ли убрался клининг, не оставил ли каких следов Синявкиной после себя. Вроде все на своих местах, все идеально. Ничего компрометирующего меня не видно. Не успеваю покинуть спальню, как влетает моя разъяренная жена. «Танечка, пришла, любимая! Раскрываю свои объятия для нее!» «Ты еще здесь?» — возмущенно сверкая зелеными колдовскими глазами, осведомляется моя жена. «А куда я, по-твоему, должен деться?» Спрашиваю я, так и застыв с руками в разные стороны. На самом деле, несмотря на то, что моя любимая женщина разъярена до крайней степени, я очень рад ее видеть. Животик ее, кажется, еще подрос. Я до дрожи в руках хочу прикоснуться к нему, чтобы ощутить пинки своего ребенка. Только сейчас осознаю, как сильно соскучился по своей семье. Но Таня не спешит ко мне в объятия. «Убирайся отсюда!» — шипит точно кобра, сузив глаза.